Крамской. Весной 1878 года два неизвестных Крамскому человека обратились к нему через писателя Гаршина с просьбой разрешить их спор об истинном значении его картины «Христос в пустыне». Эта картина, написанная 6 годами раньше, изображала эпизод евангельской легенды, где рассказывается, как Христос, преданный одним из учеников, удалился на ночь в пустыню, чтобы там в одиночестве решить, бежать ли ему, оставив борьбу, или отдаться в руки властей и умереть во имя своей идеи. Таково было содержание, определенное самим названием картины. Но многие вдумчивые зрители видели в картине нечто гораздо более современное, волнующее, близкое своим собственным мыслям. И они не ошибались. Отвечая на прямо поставленный вопрос, Крамской писал: «Художников существует две категории. Одни объективные, так сказать, наблюдающие жизненные явления и воспроизводящие добросовестно, точно. Другие субъективные. Эти последние формулируют свои симпатии и антипатии, крепко осевшие на дно человеческого сердца, под впечатлением жизни и опыта. Я, вероятно, принадлежу к последним. Под влиянием ряда впечатлений у меня село очень тяжелое ощущение от жизни. Я вижу ясно, что есть один момент в жизни каждого человека, маломальски созданного по образу и подобию Божию, когда на него находит раздумье, пойти ли направо или налево». Дальше Крамской описывает, как он однажды ясно представил себе человека в минуты такого раздумья, одинокого в безлюдной каменистой пустыне. Он сел так, когда солнце было еще перед ним, сел усталый, измученный. Сначала он проводил глазами солнце, затем не заметил ночи, и на заре уже, когда солнце должно подняться сзади его, он все еще продолжал сидеть неподвижно. Губы его как бы засохли, слиплись от долгого молчания, и только глаза выдавали внутреннюю работу. Крамской видел этого человека так ясно, так выпукло, что придумывать ничего и не пришлось, не надо было. Он начал писать своего героя, сидящего, сплетя пальцы рук, среди всеобщей немоты, среди сухих серых камней, освещенных трепетным розоватым светом занимающейся зари. И когда кончил, то дал ему дерзкое название. «Итак, это не Христос», — заключает Крамской. «То есть я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей». В то время, когда Крамской писал эту картину, ему было всего лишь 35 лет, но выглядел он немолодым уже человеком. Он рано начал сидеть, был бледен, худ и всегда изможден работой и одолевавшими его мыслями. Константин Аполлонович Савицкий, живший вместе с Крамским в Козловской засеке, рассказывал, что ему не раз случалось быть невольным свидетелем того, как Крамской, едва забрежет утро, в одном белье пробирается тихонько в туфлях к своему Христу и, забыв обо всем, работает до самого вечера, просто до упаду иногда. Примечание. Константин Аполлонович Савицкий, передвижник, автор широко известных картин, ремонтные работы на железной дороге, встреча иконы, на войну и спор на меже, посвященных несладкой жизни русского крестьянства. «Для того, чтобы быть художником, — писал однажды Крамской, — мало таланта, мало ума, мало обстоятельств благоприятных, мало, наконец, всего, чем обыкновенно наделяется человек и приобретает. Надо иметь счастье обладать темпераментом такого рода, для которого, кроме занятия искусством, не существовало бы высшего наслаждения. Он обладал именно таким темпераментом. Это было счастьем его и в то же время несчастьем. Он был человеком благороднейших побуждений, как бы рожденным жить и трудиться для общего блага. Он стал с молодых лет общепризнанным учителем и вождем всех лучших и честных сил русского искусства. Он мечтал. Хорошо, если бы человечество пришло к такому устройству, где художники и поэты были люди, как птицы небесные, поющие за даром. Даром получили, даром и давайте. Только при этих нормальных условиях искусство будет настоящим, истинным искусством. Ни одной ноты фальшивой, ни одного слова лишнего. Но петь за даром было невозможно. С самого детства Крамской узнал, что такое нужда. Он был подручным у Богомаза, ретушером у бродячего фотографа. А когда, наконец, пробился к свету знания и мастерству, то стали появляться новые обязанности, требовавшие постоянной и все возрастающей заботы о заработках. Он рано женился. В семье, где он в то время давал уроки, ему говорили: «Художнику этого делать не следовало бы, вам еще нужно учиться». Но, писал он позднее, «я живо чувствовал тогда потребность нравственной жизни, чтобы иметь возможность развиться». Во имя этой потребности нравственной жизни он взваливал на себя то одно, то другое и остро переживал неполадки в личных и общих делах. Он был неподкупно честен во всем, что касалось его отношений с товарищами. Но порою жизнь принуждала его отступаться от собственных принципов, когда дело касалось его самого. Насмешка судьбы состояла в том, что по складу ума и таланта, по своему особому дару вникать в человеческую натуру, Крамской был прирожденным портретистом. И это именно обстоятельство сделалось причиной множества несчастий и составило драму его жизни. Первые же его портреты, показанные на выставках, принесли ему широкую известность. Его стали осаждать заказчики из высших слоев общества. Его заметил императорский двор –